Фергус Хьюм. Тайна цыганского фургона. Читает Дмитрий Поляков. Глава первая. По извилистой деревенской дороге, сухой и пыльной, ярко окрашенной заходящим июльским солнцем, громыхала старая повозка, такая же коричневая и обветшалая, как и кляча, которая тянула ее вперед. Повозка была большая, закрытая и вполне могла служить временным прибежищем для странника. Со всех сторон повозки свисали жестяные банки, чугунные котелки, старые метлы, связки щеток и всякая прочая домашняя утварь вперемешку с козлиными шкурами, шерстяными покрывалами, поношенной одеждой и большим количеством пар добротных ботинок. Сама повозка скрипела и трещала, словно жалуясь на свой нелегкий труд, готовая вот-вот развалиться. Совсем не таким был извозчик, по видимости, владелец повозки. Он сидел очень прямо, всем видом выражая готовность к любой опасности. Стройный и с прямой осанкой, худощавый, как тополь, и переполненный пылким жаром юности. Женщина, увидев его чисто выбритое лицо, загорелое и гладкое, правильной формы с прямыми чертами и коротко подстриженные темные волосы, назвали бы его красивым. Решительно сжатые губы, проницательные серые глаза, сильная челюсть и квадратный подбородок все выдавало в нем прирожденного лидера. На войне он мог бы стать командиром, в мирное время руководить большим делом, строго, но справедливо. И все же одет он был в выцветший серый дорожный костюм и поношенную кепку, рваные гетры и тяжелые ботинки. Управлял ветхой повозкой, груженной цыганскими товарами. Вид такого человека в столь неказистом транспорте, несомненно, поразил бы наивного господина из пьесы Мольера, удивлявшегося лишь тогда, когда встречал добродетель там, где встретить ее не ожидал. Деревенский полицейский, прогуливавшийся вдоль дороги, с Мольером был незнаком. И все же он был поражен, когда унылая старая повозка с грохотом выехала из-за поворота. Загадочный извозчик был последним человеком, которого он ожидал увидеть перед собой в этой богом забытой деревушке. В тот же момент правая рука констебля Селвина метнулась к шлему, в то время как его широкое круглое лицо выразило чрезвычайное и искреннее удивление. «Мистер Лоусон!» «Селвин!» Лоусон говорил непринужденным повелительным тоном, дружелюбно, но не скрывая свое главенство. «Мы расстались в Кейптауне 5 лет назад, чтобы встретиться в этой деревушке Риб ван Винкля. Какого черта ты здесь делаешь?» Риб ван Винкль – персонаж одноименной новеллы Вашингтона Ирвинга, заснувший в горах и проспавший 20 лет. Вернувшись домой, он обнаружил, что все его знакомые умерли, дом давно разрушен, а сам он превратился в старика, олицетворение человека, отставшего от времени и растратившего жизнь впустую. «Я полицейский в деревне Сарли, сэр. Женат, без детей, попал в полицию через 6 месяцев после того, как мы дошли до Альбердока. А вы, сэр?» Селвин внимательно оглядел одежду собеседника и его повозку. «Вы, сэр, наспор это делаете?» «Я делаю это, чтобы заработать себе на жизнь, Селвин. После очередного путешествия, жаль, что тебя не было со мной в тот раз, я направился в Южную Америку и провел уйму времени в дикой местности. Вернулся домой в прошлом году и узнал о смерти отца, который не оставил мне ничего, кроме своего благословения». «Полковник мертв, сэр?» 2 года как мертв. Потерял все свои деньги в каких-то спекуляциях, и мне пришлось обеспечивать себя самому. Я спас мать какой-то цыганки, когда она тонула. И когда она умерла 9 месяцев спустя, то оставила мне эту повозку и лошадь. Так как я не мог позволить себе открыть лавку, я решил заняться разъездной торговлей». «Но такой джентльмен, как вы, мистер Лоусон». «Ничего страшного, Селвин. Я превосходно провожу время. Хотя такие приключения, как тогда в Африке, теперь уже не случаются. Но раз ты здесь, я хочу остановиться где-нибудь поблизости на эту ночь. Сарлийский лес – неплохое место», – с готовностью предложил полицейский, ткнув пальцем за левое плечо. «Четверть мили вперед, сэр. Там есть хорошая поляна и вода для лошади. Никто вас не потревожит, кроме разве что меня. А уж я...» – с жаром добавил Селвин. «Не в моем обычае так обращаться с джентльменом, который спас меня от льва, который уже был готов сожрать меня, словно пророка Даниила». «Его тоже не съели», – ответил Лоусон, смеясь. «Навести меня попозже вечерком». «Есть, сэр», – – выпалил Селвин и отдал честь. «Могу я что-нибудь сделать для вас, сэр?» Лоусон вынул шиллинг из кармана. «Табак». «Моряцкая нарезка, сэр?» Полицейский ловко прокрутил монету в руках. «После 2 лет охоты и перестрелок плечом к плечу с вами, сэр, я знаю ваш вкус, как никто другой». Он стоял и смотрел на повозку восхищенным взглядом. Его восхищение, конечно, было обращено на возницу, а не на саму повозку, которая вызвала у него отвращение. Дик, этим сокращенным именем называли Лоусона немногие близкие друзья, с легкостью нашел этот лес, но поляну, спрятавшуюся в самом сердце чаще, ему пришлось поискать. Здесь, рядом с чистым прудом, под сенью шелестящей листвы молодых буков, он остановил свою обветшалую повозку, чтобы разбить лагерь, как в старые добрые дни в Африке. Но теперь с ним не было ко всему готового Селвина, чтобы помочь ему, как в былые времена, и он сожалел об отсутствии товарища. Но как бы там ни было, отработанными на протяжении многих лет движениями, он распряг старую клячу, нашел ей место для пастбища и привязал ее. Рядом проходила петляющая тропинка, которая, насколько он знал, никуда не вела, и он привязал животное к березе рядом с началом тропинки. Потом разжег костер, наполнил котелок из бурлящего ручья, который впадал в пруд, и приготовил сковородку для жарки яиц и бекона. К тому времени, как он выложил свой оловянный столовый сервиз, вилку, нож и ложку, на грубую белую скатерть, расстеленную на удобном пеньке, вода уже кипела, а содержимое сковородки зашипело. Дик заварил горячий крепкий чай, чтобы насладиться поистине замечательным ужином, который был как раз кстати после его долгой поездки из Тархавена в эту глухую деревушку. Не то чтобы он знал деревню Сарли или желал здесь побывать, но он знал, что она находилась достаточно далеко. В то же время он был крайне удовлетворен своим уединением и лениво прилег у костра, чтобы покурить и подумать о своем нелегком будущем. Перспектива была отнюдь не обнадеживающей. Казалось, он опустился на самое дно. До него доносился бой церковных часов из деревни, которые исправно извещали о каждом прошедшем часе. Молодой человек настолько глубоко погрузился в свои мысли, что был поражен, когда часы пробили 10 раз. Он очнулся, удивляясь, как же быстро летит время. 10 часов, ей-богу», — сказал он вслух самому себе. Встал, потянулся и сладко зевнул. «Пора спать. Как я буду спать сегодня? Под одеялом или под открытым небом?» В лунном свете на траве блестела роса, и Лоусон залез в повозку, чтобы достать ночник. На кровати он увидел конверт, который, видимо, упал из его кармана. Так как в нем содержалось возможное решение вопроса относительно его будущего, он достал письмо, чтобы освежить его в памяти. Послание направляло его искать леди Хэмбер из поместья Сарли, дабы устроиться у нее управляющим. К письму была прикреплена визитная карточка с именем Оливер Боллард и словами рекомендаций для предъявителя карточки. Кивая самому себе и размышляя, приведет ли это все к чему-либо, Дик убрал письмо и карточку обратно в конверт. Конверт положил во внутренний карман, снова зевнул и начал снимать свой жакет. Но не успел он вытащить руки из рукавов, как замер и прислушался, напрягшись, как напуганный зверь. В ночной тишине ему послышался крик. Женщина кричала от боли. Он уже слышал такое несколько раз в Африке. Возможное происшествие, необычное для такой уединенной деревни, заставило его снова натянуть жакет и броситься стремглав вниз по ступенькам повозки. Подбежав к затухающему костру, он услышал низкий стон где-то в темноте и кинулся к вязанке хвороста, чтобы подбросить в огонь. Но жертва была за пределами видимости, и только когда Лоусон услышал ее стон еще раз, он понял, откуда тот исходит. За несколько шагов он достиг начала тропинки, где была привязана его лошадь, и мысленно отругал себя, что не взял с собой фонарь, который обеспечил бы достаточно света, чтобы Лоусон мог разглядеть пол и состояние человека перед ним. Но все же это была женщина, в чем он убедился, когда она объяснила свой неистовый крик. «Я споткнулась о веревку от лошади и подвернула лодыжку», – прошептала она тихим мелодичным голосом. «Извините, мадам», – Лоусон опустился на колени. «Я не ожидал, что кто-то пойдет по этой тропе, иначе я бы привязал свою лошадь в другом месте». «Вы настоящий джентльмен». «Своего рода да, я полагаю». «Определенно, джентльмен. Я поняла это по вашему голосу. Помогите мне, моя лодыжка», – простонала она. «С вашего разрешения, мадам». Дик осторожно поднял ее и понес к огню, горящему теперь очень ярко. Но даже несмотря на его осторожность, она слабо сопротивлялась его действиям. «Нет-нет-нет-нет», – повторяла она тихо, но настойчиво. «Поставьте меня на землю». «Глупости, я не могу оставить вас в темноте с вывихнутой лодыжкой». Он поставил ее около огня и побежал к повозке. По дороге к ней он изумлялся, как изумлялась Кристобель, когда встретила таинственную леди в волшебном лесу. Эта леди не была темной, но была самой, что ни на есть, сказочной, как ему показалось при встрече, когда он успел разглядеть ее волнистые золотистые волосы. К тому же она выглядела очень мило и одета была очень дорого. Вот так приключение. Прямо рядом с ним из ниоткуда появилась потерявшаяся придворная дама, наряженная в модное торжественное платье и укутанная в украшенный золотой вышивкой плащ. Дик, глубоко задумавшись о причудах судьбы, вернулся к своему ангелу, принеся с собой теплое стеганое одеяло, подушку, бутылочку мази и сделанные на скорую руку повязки. Свой великолепный плащ девушка носила, прикрывая все лицо и шею, так что были видны только ее рассерженные глаза. Она встретила своего спасителя несколькими приглушенными, отнюдь недобрыми словами. «Я бы попросил вас так не делать», – резко бросила она ему, и голос ее был такой же рассерженный, как и глаза. «Моя дорогая леди, вы сами не знаете, чего хотите», – сказал Лоусон, аккуратно подкладывая подушку под ее голову и накрывая ее одеялом. «Если вы джентльмен, то отпустите меня», – с негодованием возразила она. «Конечно, пожалуйста». Он поднялся с колен и отступил на шаг. Она собрала все силы, чтобы подняться, но не смогла. «Вы видите, что я не могу», – сказала она раздраженно. «Я это понял еще, когда поднял вас вон там», – холодно заверил он ее, думая, какая же она невероятно женственная и как очаровательны ее возражения. «Позвольте мне взглянуть на вашу лодыжку». «Нет», – она надела на свои стройные ножки красивые вечерние туфли и спрятала их под платьем. «Уйдите! Ай!» Ее левая нога показалась из-под платья, так как, естественно, смена положения вызывала боль. «Не будьте такой глупой!» – грубо отреагировал ее спаситель. «Я должен натереть вашу лодыжку этой мазью и перевязать ее». «Вы доктор?» – спросила она с недоверием. «Думаете, я бы разъезжал по стране в повозке, если бы был доктором?» «Я не знаю. Это...» «Вы ничего не знаете. Не знаете даже, как вы невозможны, когда больны». «Что?» – нахмурилась она и поморщилась от боли. «Как это грубо!» «Зато чистая правда. Ну же, я не обижу вас. Снимите туфлю и чулок». Покорившись его властному тону и доверившись женской интуиции, которая подсказывала, что ему можно доверять, она подчинилась. Мужчина аккуратно растер нежную лодыжку, обжигающей мазью, наложил повязку и встал, чтобы она могла надеть туфлю обратно. Конечно, без чулок. И в этот момент он обнаружил, что девушка потеряла сознание от боли, а плащ упал с ее лица.